«Именно для этого мы и возвращаемся?» — прошептала я. «Хватит ли у меня сил?» Мне невольно вспомнились развивающиеся черные плащи, и я вздрогнула. «Еще немного, и я совсем с ума сойду». «Да, но не только. Сейчас для нас безопаснее всего собраться все вместе. В Вальтуре нет причин нападать на нас, но с ними Джейн. И если она подумает, что мы с тобой где-то вдалеке от остальных, то может соблазниться таким шансом. Как и Виктория. Джейн, скорее всего, догадается, что я с тобой. Диметрий, конечно же, вместе с Джейн. И может найти меня, если она попросит». Я не хотела слышать это имя. Не хотела вспоминать ослепительно прекрасное, совсем детское личико. Из горла вырвался странный звук. «Тише, Белла, тише, все будет хорошо. Элис это видит». «Элис видит? Но где же тогда волки? Куда делась стая?» «А где стая?» «Им пришлось срочно уйти. В Альтуре не признают договоров с оборотнями». Я судорожно глотнула воздух. «Честное слово, все будет в порядке», — пообещал Эдвард. «В Альтуре не узнают запах и не поймут, что здесь были волки. С такими зверями они никогда не встречались. Стая безопасности». Я ничего не поняла из его объяснений. Страх не давал мне сосредоточиться. «С нами все в порядке», — сказал Эдвард. И Сет выл от боли. Эдвард не ответил на мой первый вопрос, отвлек меня сообщением о Вальтуре. Я едва держалась на краю пропасти, можно сказать, висела на кончиках пальцев. Деревья проносились мимо, сливаясь в изумрудный поток. «Что случилось?» — прошептала я. «Раньше, когда Сет завыл, когда тебе стало больно». Эдвард помедлил. «Ну же, скажи мне, в чем дело?» «Все уже закончилось». Эдвард бежал с такой скоростью, что его шепот тонул в свисте ветра. Волки не пересчитали свою половину нападающих. Подумали, что уложили всех. А Элис, конечно же, ничего не могла увидеть. «Что случилось?» «Один из новорожденных спрятался. Ли нашла его и повела себя очень глупо и самонадеянно. Напала на него в одиночку». «Ли», — повторила я. Сил уже не оставалось, чтобы устыдиться охватившего меня облегчения. «Как она?» «Ли не пострадала», — пробормотал Эдвард. Я молча смотрела на него. «Сэм, помоги ему», — сказал тогда Эдвард. «Ему, а не ей». «Почти пришли». Эдвард уставился куда-то вверх. Я непроизвольно проследила за его взглядом. Над деревьями висело фиолетовое облако. «Облако? В такой необычный солнечный день?» «Да нет, не облако, а столб густого дыма, такого же, как от нашего костра в горах». «Эдвард», — прошептала я почти беззвучно, — «ведь кто-то все-таки пострадал». Я же слышала вой Сета и видела боль в глазах Эдварда. «Да», — прошептал он. «Кто?» — спросила я, хотя уже знала ответ. Разумеется, я знала ответ. Еще бы не знать. Деревья стали двигаться медленнее. Мы добрались до места назначения. Эдвард не сразу ответил. «Джейкоб», — сказал он. Я сумела кивнуть. «Конечно, кто же еще?» — прошептала я. И соскользнула в невидимую пропасть. Перед глазами все почернело. Прежде всего я почувствовала прикосновение холодных рук. Больше, чем одной пары рук. Меня держали в объятиях, к щеке прижималась ладонь, пальцы гладили лоб, а другие пальцы лежали на запястье. Потом я услышала голоса. Сначала невнятное гудение, которое постепенно усилилось и стало разборчивым, словно кто-то настроил радиоприемник. «Карлайл, уже прошло 5 минут», — с тревогой сказал Эдвард. «Эдвард, она придет в себя, когда будет к этому готова». Голос Карлайла звучал, как всегда, уверенно и спокойно.